Если же окажут сопротивление, то писать об этом в Сенат. С требованиями известий о маятностях, мельницах и прочим к полковникам не посылать, иначе как с совета старшины. Старшина, поблагодарив за такое определение отношения в ее пользу, прислала доношение, что теперь стало известно, зачем коллегия посылала офицеров в полки. Посланы они были с указами во всенародное объявление, чтоб всякий обиженный являлся с жалобою прямо в Глухов, в коллегию, не опасаясь своей старшины, и дело его будет немедленно решено. Чернь от этого взволновалась и не только перестала слушаться старшины и владельцев своих, но подняла старые дела, давно решенные как со владельцами и старшиною, так и между собою. Встали друг на друга и прямо отправились в коллегию. Те же офицеры всюду ревизовали мельницы, бани, пасеки и прочее, и эта ревизия привела людей в сомнение. Но Вельяминов дал знать, что старшина, не объявя ему, учредила в Глухове собственный суд, кроме генерального. В этом новом суде судьи будут из полковых старшин по 3 человека, с тем, чтобы жить им в Глухове по месяцу, переменяясь. Вельяминов писал, что в малороссийской коллегии приняты челобитные только на старшину, на судью, писаря и Исаула, потому что в генеральный суд на них бить челом нельзя, сами они здесь присутствуют. В ответ на это Сенат постановил в феврале 1723 года, если у генеральной старшины будут такие советы о важных делах без сообщения Вельяминова, то бригадир должен иметь всякий происк или приласкать тайно особых людей и, разведав, обличить старшину, и в то же время писать в Сенат, только смотреть, чтоб народа малороссийского чем не озлобить. Если кто будет бить челом на судей, то эти дела судить другим, причем судьям, на которых будет подано челобитье, не быть. А если кто будет бить челом на весь суд в неправом решении, в таком случае дело переносится в малороссийскую коллегию. Как только в Малороссии прослышали, что император на возвратном пути в Москву, пошла от старшин грамота к Меншикову с просьбой ходатайствовать об указе для избрания гетмана, а когда узнали, что Петр уже в Москве, то в январе 1723 года прислали самому императору грамоту, в которой просили исполнить обещание, данное в походе, позволить избрание гетмана. Не получивши ответа, в мае месяце послали новую просьбу в Петербург о том же. Прислать в Малую Россию монарший свой указ, дабы против прав данных и обыкновения в войске малороссийском вольными голосами избран был гетман без продолжения, понеже без гетмана впредь во всяких делах управляться с великою есть нуждою и трудностью. К этой просьбе были прибавлены еще другие. О выборе полковников из малороссиян на давно упразднившиеся места в Стародубе, Переславле и Полтаве, об облегчении малороссиян относительно вывода беглых, войсковых постоев и отправления казацких отрядов на канальную ладожскую работу и к крепости Святого Креста. Но в 1722 году Стародубский полк бил челом государю, чтоб пожаловал полковника из великороссийских персон, именно стольника Федора Протасьева или кого иного, боящегося Бога и их вольности и хранительного мужа, потому что от прежнего своего полковника Жураковского полк испытал страшные притеснения. Вследствие этого Петр велел определить в малороссийские города великороссиян, но сначала под именем комендантов для приготовления к перемене. В начале 1723 года Петр дал Сенату указ объявить казакам и прочим служилым малороссиянам, что в малороссийские полки по их желанию определяются полковники из русских, и при том же объявить, что ежели от тех русских полковников будут им какие обиды, то мимо всех доносили бы его величеству. А посылаемым в полковники инструкции сочинять из артикулов воинских, дабы никаких обид под смертную казнью никому не чинили. В инструкции, данной полковнику Кокошкину, назначенному в Стародубский полк, говорилось: «Так как обыватели малороссийского Стародубского полка несносные обиды и разорения терпели от полковника Журавки, и для того били челом, чтобы дать им полковника великороссийского, поэтому в незабытной памяти иметь ему, Кокошкину, эту инструкцию, рассуждая, для чего он послан, а именно, чтоб малороссийский народ был свободен от тягостей, которыми угнетали его старшины. Прежние полковники и старшина грабили подчиненных своих, отнимали грунты, леса, мельницы, отягощали сбором питейных и съестных припасов и работали при постройке своих домов. Также казаков принуждали из казацкой службы идти к себе в подданство. То ему, Кокошкину, надобно этого бояться как огня и пропитание иметь только с полковых маятностей. Прежние тянули дела в судах, а ему надобно быть праведным, нелицемерным и безволокитным судьею. Надобно удаляться ему от обычной прежних правителей гордости и суровости, поступать с полчанами ласково и снисходительно. Если же он инструкции не исполнит и станет жить по примеру прежних черкасских полковников, то он и за малое преступление будет непременно казнен смертью, как прислушатель указа, нарушитель правды и разоритель государства». Кроме определения великороссийских полковников, Сенат еще в заседании 22 октября 1722 года определил писать особливо и секретно Вильяминову, чтоб он по возможности побуждал малороссиян просить, чтобы у них суд был по уложению и по правам его величества. Таким образом, смерть Скоропадского повела в Малороссии к столкновению двух стремлений. Стремление правительства императорского воспользоваться рознью между старшиною с остальным народонаселением и приравнять Малороссию к Великой России, и стремление старшины удержать старый порядок вместе с гетманством. Искателями последнего были двое полковников. Один Миргородский, Данила Апостол, который понимал, где сила и хотел получить гетманство посредством императора. В марте 1723 года он писал Петру: «Вашему императорскому величеству небезызвестно есть, что я службу вашего императорского величества произвожу яко полковник, тому уже больше 40 лет без всякого порока, чего ради, видя ваше императорское величество мою верную службу, многожды от вашего величества высочайшим милостивым словом презрен был, а понеже ныне в Малороссии гетмана не обретается, а старее меня из малороссийских полковников никого нет, да повелит ваше державство меня, нижайшего вашего раба, пожаловать за мою верную службу в Малороссии гетманом на место умершего гетмана Скоропадского, за которую вашего императорского величества высочайшую милость должен всегда в службе вашего императорского величества за ваше величество кровь свою проливать».